Глава 25. Магическое ядро. «Ты выделишь дроу-землю, где мы построим свое королевство, и официально примешь нас в темную фракцию, как самостоятельный, независимый ни от кого народ». Тут же смекнула, что к чему Саула, и начала выдвигать свои требования. «А как же ваш статус стражи сердца мира?» С легкой усмешкой вновь вмешался я в разговор. «Если вы устраните угрозу ядру планеты, то нам станет незачем тут находиться. Ну а если нет, то все остальное будет уже неважно». Все же снизошла до ответа мужчине великая мать Дроу. «Хорошо. Я готова пойти на это. Но у меня есть два условия», — немного подумав, ответила Анилаэль. «Слушаю тебя, королева тьмы», — обворожительно улыбнувшись, ответила Саула. «Первое. Вы получите статус самостоятельного народа только после официального возрождения фракции темных». «Но это невозможно!» — гневно перебила Ани Саула. «Без Меллорна система никогда не присвоит официальный статус поверженной фракции». «Покажи ей», — повернувшись ко мне, попросила Анилаэль. Выдержав небольшую паузу, так сказать, для большей зрелищности, я вытянул вперед руку и материализовал семя великого Меллорна. Меня немало удивили его насыщенный темно-фиолетовый цвет и равномерная пульсация энергии, которая в очередной раз напомнила мне биение сердца. Только в этот раз мне не удалось заметить перебоев. Оно работало, как хорошо отлаженные часы. Похоже, высокая концентрация сырой энергии пошла зародышу только на пользу, и система тут же это подтвердила. Заряд жизни семени перевалил за максимальные 50 единиц, и сейчас составлял целых 85 из 50. Если я правильно понял, то когда мы залечим рану и доступ сырой энергии прекратится, у нас будет несколько недель, прежде чем семя опять начнет испускать демаскирующие выбросы, и это превосходная новость. Пробиться через кордоны светлых будет значительно проще. Но, как ни странно, не это было самым удивительным. В верхней точке семечка прорезался небольшой зеленый росток, и от него веяло такой силой, что кончики пальцев закололо, а через несколько секунд и вовсе затряслись руки. «Невероятно! Вы отыскали семя великого Меллорна!» Непроизвольно протянув руку к семени, завороженно проговорила Саула. «Нашли», — подтвердила Ани и подала знак, чтобы я убрал семя обратно в инвентарь от греха подальше. «А то хвать его и поминай, как звали. Скорости на это дроу хватит. Вы поможете защитить молодой Меллорн, и только когда великое древо будет в безопасности, я позволю вам создать свое королевство», — припечатала Ани. «Какое второе условие?» — справившись с потрясением, спросила Саула. «Вы поклянетесь защищать Меллорн и явиться на его призыв, если в этом когда-либо возникнет необходимость. И никакие войны или распри, которые потенциально могут возникать между нашими народами в будущем, не отменят этого долга. Катастрофа не должна повториться. Великие древозащитники Аздара должны оставаться в неприкосновенности». «Твои требования разумны, королева. Я согласна помогать на вышеозвученных условиях», — практически не раздумывая согласилась Саула, ведь Ани не требовала вассальной клятвы или еще чего похуже, а ограничилась лишь самым главным — сохранностью Меллорна как символа власти темной фракции в целом и королевства Вудстоун в частности. Ритуал клятвы не отнял много времени. Саула обратилась к системе, добавив от себя, что дроу покинут сердце мира только с ее дозволения и всегда вернутся к роли стражей, если возникнет подобная необходимость. Дельное замечание, вот только оно может задержать нас тут. Ведь мало залечить рану. Нужно еще и уничтожить всех прорвавшихся внутрь ксеносов. А на это может потребоваться много времени, и мне бы не помешала помощь соклановцев, в частности нашего штатного изобретателя Брикса, о чем я не преминул упомянуть. Как ни странно, система услышала меня, похоже, из-за сложившегося катастрофического положения в сердце мира. Она готова дать мне все, что в ее силах. Саула объявила, что получила задание, согласно которому группа Дроу должна пройти сквозь барьер, встретить представителей клана Возрождения и проводить их в сердце мира. Вызвав проштрафившегося Фарга, Саула поручила ему заняться подбором кадров для выполнения задания системы, а сама пошла готовить остатки Дроу к финальной битве за магическое ядро планеты, оставив нам свою дочь в качестве живого источника информации, ведь она была в курсе местных раскладов не хуже матери, а при планировании операции очень важно получить максимум разведданных. Тем более, что Маргул еще не восстановился и нагло дрых, а Мрак, о котором я к своему стыду позабыл и только недавно выпустил из амулета, охранял сон своего боевого товарища, прохаживаясь мимо него и подозрительно осматривая мелькающие силуэты Дроу. Молодая наследница Великой Матери обладала не меньшей заносчивостью, но не посмела нарушить прямого приказа и отвечала на наши уточняющие вопросы максимально точно и подробно. Выяснить удалось довольно много. Численность Дроу в лучшие годы достигала нескольких десятков тысяч, но прокормить такую толпу на ограниченной площади достаточно трудно. Даже несмотря на то, что раньше тут обитало довольно много разных видов редких или даже уникальных животных. К сожалению, большинство из них истребили ксеносы, но с этим уже ничего не поделаешь. Под влиянием изменяющихся внешних факторов, а я имею в виду постоянно увеличивающийся объем лавы, который образовывался из-за постепенно возрастающих по частоте выбросов энергии, изменялась и уникальная природа сердца мира. Это лишило Дроу еще одного источника пропитания, растительного происхождения, что повлекло снижение численности новой расы и заставило жестко контролировать рождаемость. Понятное дело, это не могло не отобразиться на обороноспособности Дроу и в итоге привело к столь печальным последствиям. По сути, мы прибыли в последний момент и застали агонию Аздара. Еще чуть-чуть, и планету будет уже не спасти. Какое-то время она еще продержится, но если ксеносы разрушат ядро, то магия начнет покидать этот мир, а без магии не будет и защиты. Понял ли, что натворил Сайфос, мне неизвестно. Милена, дочь Великой Матери, сообщила, что система не пропустила сквозь магический барьер ни одного светлого, хотя они не раз предпринимали такие попытки. Система не могла им доверять. Вдруг, оказавшись внутри святая святых планеты, они решат окончательно разрушить защиту. Но информация о том, что к древу жизни можно попасть с другой, менее защищенной стороны, несомненно полезная. Рано или поздно мне придется пробираться в Санфлейм и навестить Сайфоса. И наличие запасного входа радует. Естественно, если система позволит преодолеть магический барьер. Но сейчас стоит сосредоточиться на основной задаче. Ведь если не решить главную проблему, то в продолжении борьбы все равно не будет смысла. Чужеродные сущности просто сожрут Аздар со всеми жителями. Милена рассказала, что добраться до укреплений, возведенных Дроу вокруг ядра планеты, вернее того, что от них осталось, можно по подземным тоннелям. Часть из них обрушили во время отступления, но за долгие столетия подпольной жизни Дроу овладели тактикой скрытности на недосягаемом уровне, и завалы можно обойти по заранее подготовленным и тщательно замаскированным боковым ходам. Остается решить, как поступить с Маргулом. Его габариты не позволяют отправиться с нами, но дракона можно использовать для отвлечения внимания ксеносов. Численность Дроу после проигранного генерального сражения упала до катастрофической отметки – порядка 800 разумных. Но все они без исключения являются первоклассными бойцами, вне зависимости от половой принадлежности. С самого рождения Дроу учатся драться и выживать в любых условиях. Но основная проблема заключается в том, что ксеносы отрезали Дроу от места рождения астроцитов, а запасы заряженных стрел, способных хоть на короткое время обратить врага в бегство, практически показал дно. Для нашего спасения был использован стратегический резерв, и пополнить боекомплект просто негде. Без этих стрел справиться с задачей будет практически невозможно. Только с их помощью удастся выиграть время и обезопасить местность вокруг ядра планеты, что даст мне возможность попытаться залатать рану на теле планеты. Поэтому, пока мы не выдвинулись в путь, Нужно постараться реанимировать отработанные стрелы. Возможно, магия поможет сделать их многоразовыми. Но все мои надежды разбились о системную реальность. Астроциты — это внеуровневый материал, работать с которым я, естественно, не могу. Стоп. А мне не надо работать с ними через системные костыли. Возможно, будет достаточно просто магического импульса. Идея показалась мне перспективной, поэтому тут же материализовал на руке небольшой сгусток комбинированной энергии и при помощи навыка управления энергией начал осторожно воздействовать на разряженный астроцит. Результат последовал незамедлительно. Кристалл буквально присосался к моей руке и начал бесконтрольно поглощать ману и темную энергию. Его энергоемкость оказалась поистине бездонной. За считанные секунды он опустошил мои энергетические шкалы, а потом попытался подсоединиться к амулету батарейки, но я прервал действие навыка, и прожорливый кристалл был вынужден с этим смириться. Но основной цели я все же добился. Системное описание астроцита изменилось. Теперь там красовалась дополнительная строчка. Емкость 0 из 1. Я рассчитывал, что система выдаст мне очередную мега-плюшку, профессию, позволяющую работать с внеуровневыми ресурсами, например. Но я ошибся. Похоже, я на сегодня израсходовал лимит удачи, которая, к слову, достигла уже 23 единиц. Давненько я не заглядывал в таблицу статуса. Надо бы тщательно изучить изменения, но времени на это, как всегда, не хватает. Думаю, не надо быть гением, чтобы понять, чем я занимался все оставшееся до начала операции время. Материалов, содержащих темную энергию, у нас предостаточно. А недавно запас кристаллов с концентрированной тьмой так любезно пополнил пустотный феникс. Так что, сложив походный алтарь, я попросил принести мне все разряженные стрелы и начал вдыхать в них вторую жизнь. Уверен, что дальнейшая накачка энергии еще больше увеличит их емкость, что позволит продлить действие эффекта на более длительный срок. Но проблема заключается в том, что астроциты действительно могут принимать колоссальные объемы энергии, и на данный момент гораздо правильнее будет увеличить количество многоразовых стрел, а не их емкость, ведь перед использованием нужно еще умудриться их зарядить, а сделать это в бою будет не так уж и просто. За тот час, что потребовался Сауле для подготовки дроу к последней битве, я успел зарядить больше 200 стрел, что в совокупности с имеющимся у новых союзников запасом давало нам хоть теоретический шанс на успех. Но из личного опыта я знал, что на практике всегда все обстоит иначе, и все теории могут рухнуть за считанные мгновения после начала боя, так что не питал иллюзий. Будет невероятно жарко, и многие дроу не переживут сегодняшний день. Проинструктированный Маргул остался в своем укрытии. По плану он должен будет проявить себя, когда мы будем в непосредственной близости от уничтоженных ксеносами оборонительных рубежей. На всякий случай я даже оставил дракону артефакт связи, вдруг ментальная речь не дотянется до него на большом расстоянии, да еще и через толщу заряженной энергией породы. От его действий будет многое зависеть. Также артефакты связи получили лидеры групп дроу, чтобы мы смогли начать атаку скоординированно, благо мы купили их с большим запасом. Для быстрого передвижения по узким тоннелям дроу используют все тех же каменных ящериц, которые прекрасно ориентируются в пространстве и обладают приличной скоростью. По прикидкам, до места замаскированного выхода, который позволит обойти устроенный во время отступления обвал, мы доберемся за полчаса. Но нужно будет еще выждать некоторое время, чтобы остальные группы заняли исходные позиции вокруг магического ядра планеты. Дроу мастерски научились скрываться и маскировать проходы, так что разбирать завалы нам не потребуется, что существенно сэкономит время. Пока ждали, Ани и Саула шлифовали детали операции, а у меня появилось время немного подумать. Мало просто достичь нужной точки, нужно еще умудриться залечить рану, а это задача высшей степени сложности. Нанести повреждения гораздо легче, чем лечить их. Любой врач, да и вообще разумный человек это понимает. Но проблема заключается в том, что пока я не увижу рану своими глазами, спрогнозировать что-то конкретное нереально, ведь система выдает информацию каждому игроку в зависимости от приобретенных навыков и умений. Также немаловажную роль в получении подсказок от системы имеет наличие задания. Можно сейчас построить множество теорий, которые впоследствии разобьются о реальность, но, похоже, придется все-таки импровизировать и действовать по обстоятельствам, чего я очень не люблю. Кое-какие мысли у меня, естественно, есть, но придется пробовать различные варианты уже на месте. Главное, чтобы дроу дали мне время спокойно во всем разобраться. Сигнал о готовности всех отрядов поступил через 20 минут, когда дебаф сожрал очередные 5% энергии, ополовинив мои шкалы. Я понимал, что доступного объема может не хватить, но сделать с этим, увы, уже ничего не мог. Придется положиться на мою нереальную удачу и на систему, естественно. «Твой выход, дружище», — отправил я сообщение Маргулу. «Подпали хвосты этим тварям». «С превеликим удовольствием», — пророкотал в голове голос дракона. Я почувствовал, как он, сорвавшись с места, сходу набрал большую скорость и, оттолкнувшись могучими лапами от оплавленного камня, взмыл в небо. Вместе с ним для подстраховки отправился отряд крылатых горгулий, которые помогли Маргулу отбиться от вражеской авиации в прошлый раз. Этих каменных монстров, прирученных дроу, осталось не так много. Они не способны нести наездника, но достаточно разумны, чтобы выполнять довольно сложные приказы, а специальные доспехи со вставками заряженных астроцитов позволяют им отгонять вражеское крылатое воинство, так что у друга будет серьезная поддержка, которая позволит не отвлекаться от основной задачи. А задача у дракона простая — выманить ксеносов из захваченной части тоннелей. Когда Маргул начнет выжигать мобов вокруг магического ядра планеты, твари будут просто обязаны отреагировать, а это позволит нам подойти вплотную, не наделав при этом большого шума, а, возможно, и вовсе без помех зарядить стрелы. Дроу описали магическое ядро как большую энергетическую сферу диаметром не менее 40 метров, которая частично погружена в пласты породы сердца мира, чтобы питать их энергией. Самые удобные для зарядки стрел места располагаются возле трех лучей. Концентрация энергии в этих точках максимальна. Для этого нужно погрузить астроцитовые наконечники внутрь и продержать их там не менее 5 минут. Ксеносы в основном кучкуются рядом с раной, ведь только там они могут воздействовать на ядро и ослаблять защиту планеты, что сыграет нам только на руку. Ведь поток пламени Маргула очень эффективен против плотной группы врагов. А вообще местность, где располагается ядро, находится на возвышенности и ограничена со всех сторон горными хребтами, а лучи энергии проходят сквозь них. В былые времена оборонять такую закрытую локацию было бы гораздо проще, но как только после уничтожения созданного богами стихийного алтаря погас один из лучей, то открылся очень удобный и широкий проход, через который в долину и начали активно просачиваться ксеносы. Причем этих тварей не останавливали многочисленные заслоны, выставленные дроу. Они умудрялись просачиваться и словно безумные рвались к ядру. Именно для этого и потребовалось возводить дополнительные сооружения непосредственно возле раны. Дроу возвели настоящую крепость, а на стенах сделали множество специальных слотов, где закрепляли кристаллы астроцитов, которые заменяли по мере расходования ресурса. На вопрос, как именно мастера дроу умудрялись работать с внеуровневым материалом, ответа мы так и не получили, хотя тут и так все понятно. Среди них есть дроу, обладающие уникальной профессией, ну или система просто выдала разрешение этой расе работать с одним типом внеуровневого ресурса. Да и по сути, они не столько с ним работают, сколько банально придают кристаллам нужную форму, было время оценить результат, не впечатлило. А потенциал у астроцитов просто грандиозный. Надо будет по-тихому прикарманить себе побольше редкого ресурса. Чем черт не шутит, может и пригодится. «Выдвигаемся», — скомандовал я, когда Маргул начал выжигать драконьим пламенем столпившихся возле ядра планеты ксеносов. Мыслеобраз, который он прислал, не сулил нам ничего хорошего. От крепости остались одни руины, буквально кишащие тварями, которых с каждой секундой становилось все больше. Они перли из провалов в земле с немыслимой скоростью и тут же включались в бой. Достать пикирующего дракона сложно, но не невозможно. Ох, и не сладко будет другу в ближайшие минуты. Саула коротко кивнул своим подчиненным, и те активировали скрытый механизм. Каменная стена начала отъезжать в сторону, открывая путь к основному тоннелю. Когда дроу отступали, то оставили ксеносам не так уж и много подземного пространства. И сейчас, когда основная масса тварей отвлеклась на атаку дракона, можно ударить им в тыл и защитить зачищенную Маргулом площадь возле поврежденного ядра планеты. Из-за узости секретных проходов двигаться приходилось колонной по одному, отчего отряд сильно растянулся. Мы с Аней на своей ящерке двигались во главе и выступали в роли тарана, который пробивал путь для всей остальной группы. Я выставил вперед руки и материализовал два пласта магической энергии под углом друг к другу, что позволило отталкивать в стороны и оглушать ксеносов, которые пока не успели покинуть тоннели. А следующие по пятам дроу разбрасывали астроциты, чтобы твари не мешали продвижению. «Мы на подходе к поверхности. Обеспечь нам коридор, только осторожно, сильно не подставляйся», — отправил я сообщение Маргулу. Маневр рискованный. Дракону придется максимально приблизиться к поверхности и выдать длинную струю концентрированного огня, чтобы пробить нам коридор. А чтобы он не схлопнулся, следующие по пятам дроу выставят заслон из астроцитов. Надолго его не хватит. Тварей в округе столько, что страшно даже об этом думать. Но к нам на подмогу должны прийти другие группы, которые сейчас заряжают стрелы. Впереди мелькнуло пламя. Я приказал своей ящерке ускориться, хотя та и так двигалась практически на пределе сил. Выскочив на открытое пространство, я увидел сотни оплавленных тел ксеносов и удаляющуюся тушу дракона, на которого со всех сторон пытались запрыгнуть сотни тварей. Единицам это удавалось, и они мгновенно вгрызались в чешую дракона. От друга шел ментальный импульс боли, но он стоически терпел и не сворачивал с выбранного курса. В воздухе горгульи сбросят тварей, а сейчас нужно держаться и выполнить поставленную задачу. Рванув по пробитому драконом коридору, мы помчались к искрящейся чистой, сине-голубой энергией сфере, которая виднеется среди руин крепости. В глаза сразу бросилась неоднородность ядра планеты. Энергия внутри нее клубилась и бурлила, порой выпуская в окружающее пространство небольшие протуберанцы, что тут же мне напомнило родное земное солнце. Рваную рану я заметил сразу. Она выглядела как длинный разрез, из которого вырывались всполохи энергии, в цветовом спектре которых преобладали красные и зеленые оттенки. Края раны трепыхались, словно ткань на ветру, а облепившие ее ксеносы вцепились зубами в эту эфемерную энергетическую материю и жрали ее, пытаясь увеличить зияющую дыру. Маргул не решился сбивать их драконьим пламенем, чтобы не повредить ядро, и поэтому нам пришлось лицезреть столь неприятную картину. Словно почувствовав наше приближение, ядро выдало очередной выброс. Вокруг раны появился круглый контур. Как будто ядро пыталось восстановить четвертый луч, но разрыв этому явно мешал. Ксеносы устремились вверх к поверхности, увлекаемые этой силой, чтобы пройти там дифференцировку и начать уничтожать все живое. А где-то неподалеку случился очередной удар столба лавы о магический барьер, еще больше ослабив его. Пора разорвать этот порочный круг. Тварям не хватит сил бороться с целым, излеченным ядром. И когда к ксеносам перестанет поступать подкрепление, получится переломить ход этого многовекового противостояния. Выброс окончательно очистил ближайшее к ядру пространство, а выскочившие на оперативный простор дроу начали очень быстро расставлять по периметру астроциты. Я завороженно подошел к трепыхающейся энергетической материи и несколько секунд тупо не мог справиться с нахлынувшими эмоциями от осознания, что я нахожусь в шаге от такой нереальной силы. Но меня вывел из ступора голос Анилаэль. «Работай, темный лекарь. Теперь все зависит только от тебя».